Глава 33. Магнус. Прогулки с Тинсли по горам стали одним из главных удовольствий моей жизни. Самым главным в этих походах был не пункт назначения. Нет, проведенное вместе время связывало нас и учило ценить друг друга. Мы спорили и смеялись, а еще целовались. Я хорошо узнал ее в стенах школы, в классе, в церкви. Но видеть ее среди вечно зеленых деревьев и бегать за ней по снегу — это было по-новому. Природа глубоко ее поражала. Она была словно бальзам для ее разума. Это было место, где ее мысли были покойны. Ей не было места в городе. Она не была счастлива в поместье. И я даже не мог больше представить ее запертой в четырех стенах классной комнаты. Здесь был ее дом. Среди гор, рек, бобров, опоссумов, летучих мышей и сапсанов. Вот где было ее место. И я был рядом, впитывал взглядом простирающиеся пейзажи, вдыхал полные легкие воздуха и вплетал природу в полотно своей души. Наши шаги вторили биению наших сердец, деревья стали нашим коконом. Здесь, в безопасности уединения, мы, несмотря на запреты, сформировали крепкую и нерушимую связь. Это было ново, это было опасно, но нам было уютно. Мы словно дрейфовали в сновидении наяву. Я провел с ней 2 недели в горах, и впервые в жизни все во мне успокоилось. Никаких сожалений. Она была величайшим благословением небес, когда-либо дарованным мне свыше. И я не мог оплошать или растратить этот дар. Я знал, что буду лелеять ее и защищать, чего бы мне это ни стоило. «Ой-ой!» — она повернулась на своей половине постели и посмотрела на меня. «Кто тут у нас задумался?» На нас совершенно не было одежды, и все же единственное, чем мы соприкасались друг с другом, были наши взгляды. «У меня радостные мысли», — промурлыкал я. «А знаешь, что такое радость? Моя шелковая наволочка, например. Ты лежишь на хлопковой мерзости, которую называешь постельным бельем. Неудивительно, что ты такой мрачный и ворчливый». Она зарылась носом в лоснящуюся наволочку цвета слоновой кости, что контрастировало с моим фланелевым постельным бельем в клеточку не в пользу последнего. Таким человеком она была. Додумалась взять любимую наволочку в горную хижину. Это была одна из приметных черт ее характера. Она не красилась, не пользовалась лаком для ногтей, не беспокоилась о прическе, но очень берегла дорогое нижнее белье. И если я его рвал, она впадала в ярость. Она была вся противоположна своему воспитанию. Испорченная богачка, при этом неподкупная и по-хорошему умная, она могла использовать свою смекалку 1000 разных способов. Я знал, какой бы жизненный путь она ни выбрала, она использует свой блестящий ум, чтобы сделать мир чуточку лучше. А я должен был оберегать ее до тех пор, пока не разберусь с ее матерью и Такером Кенсингтоном. «Нам нужно обсудить возвращение в школу». Слова встали комом в горле. «Не будь занудой!» — ее лицо стало серьезным. «У нас еще 3 дня. Полугодие начинается через 3 дня. А мне надо вернуться завтра. Я пришлю за тобой машину послезавтра. Нам надо вернуться порознь, чтобы не навлечь подозрения». «Нет!» — ее голос погрустнел, потом стал жестче. «Нет!» «Послушай меня внимательно». Я погладил ее по лицу и скользнул пальцами ей в волосы. «Мы предпримем все меры предосторожности. Никаких больше тайных шашней». «Что?» Она прижала мое запястье к своей шее. «Что это значит?» «Это значит, что когда мы уедем из хижины, то вернемся к чисто профессиональным отношениям». «Просто смешно. У нас никогда не было грёбаных профессиональных отношений. Ты о чем вообще?» Конечно, она была права. Я не знал, как мы сможем сдерживаться, проводя вместе столько времени в одном классе. Но я не хотел запороть все дело. Мы были вместе, она и я, против всего мира, и мы победим, без вариантов. «Я твой защитник. Я буду с тобой. Буду рядом. Я, мать твою, убью за тебя. Если кто-нибудь на тебя наедет, я стану их ночным кошмаром. Ради тебя я сожгу мир до основания, но я не смогу сделать ничего из этого, если меня поймают». Моя грудь сжималась от тяжести собственного решения. Никакого секса, никаких касаний, никаких рисков. И как долго? Пока ты не выпустишься из академии. Эти слова словно ударили ее хлыстом. Она отшатнулась, и ее глаза наполнились болью. Это же 5 месяцев! Наши совместные прогулки стали одним из главных моих удовольствий, но они не шли ни в какое сравнение с ощущением ее тела, когда я сжимал ее, сосал, тянул и проникал в нее. Никогда еще мой член не стоял так крепко, как в тот день, когда я лишил ее девственности, но потом так было всякий раз. Мы трахались, как кролики. На моем члене появились потертости, а отметины, синяки и засосы покрывали ее плоть. Я хотел нанести на нее свои отметки, заявить всем вокруг, что она моя. Но заявлением настал конец. Никаких публичных высказываний. Никто не должен был знать. Когда будешь в душевой или раздевалке, не дай никому увидеть отметины. Я пробежался пальцем по укусам на ее грудях. Пока они не поблекнут, старайся их скрывать, иначе они вызовут вопросы. «Мне плевать!» Я ощутил ее горячее дыхание. Она знала, что я прав. «Чёрт возьми, Магнус! Нам просто надо быть такими же осторожными, как и раньше. Запирай двери и...» «Нет. Но у нас не получится. Ты с ума сошел. Стоит тебе поставить меня на колени, чтобы оттереть полы, как...» «Не поставлю. Никаких больше наказаний. Если будешь плохо себя вести, я велю другому учителю тебя наказать». «Чушь собачья!» Она сжала лежащую между нами руку в кулак. «А ты проверь, Тинсли, и посмотри, что будет». Она стиснула зубы и отвела взгляд. Я долго и тяжело над этим раздумывал, и у меня было время свыкнуться с этой мыслью. Я нежно провел пальцем по ее лицу, и она снова посмотрела мне в глаза. Это будет нелегко. 5 месяцев настоящей пытки. После 9 лет целибата несколько месяцев не должны были стать проблемой. И все же... Ведь я уже распробовал ее, даже больше, чем распробовал, и невозможность быть с ней — это был бы бесконечный, невыносимый ад. «Не 5 месяцев!» — она приподнялась на локте и оттолкнула мою руку. «Наши отношения закончатся здесь, сегодня ночью. Ты принял решение не касаться меня в школе, ладно, но и потом ты меня не получишь. Ты не забыл, что мое будущее предрешено?» «Я продана, и договор подписан». Она явно разозлилась. «И когда завтра ты уедешь, ты оставишь меня навсегда». Я никогда бы ее не оставил. Она принадлежала мне всегда и навек, но сейчас ей не следовало знать, что я задумал. Пока не следовало. Сначала мне нужно было обдумать, как вернуться в академию и избежать катастрофы. Возможно, ее злость могла нам помочь держать дистанцию. А когда она окончит академию, и у меня будет решение по слиянию семей Кенсингтон-Константин, я дам ей понять, насколько одержимым и серьезным я был, говоря о ее будущем. Я совершил много зла, и всю свою жизнь был одинок до того, как попал с ней в эту хижину. И теперь я хотел ее так отчаянно, что не мог ее потерять. Следующие несколько месяцев не бесконечны. «Доверься мне». Я сжал ее тонкое соблазнительное бедро и притянул ее к себе. «Делай, как я говорю, и я обо всем позабочусь». «Решил трахнуть меня на прощание? И что это все?» Она оскалила зубки и оттолкнула меня. «Нет, Тинсли, я хочу показать тебе, как сильно буду скучать, до тех пор, пока не заполучу тебя снова». Я опять притянул ее к себе и прильнул к ее губам. Она боролась со мной, но мне было все равно. Это была наша последняя ночь, и если бы мы не провели ее вместе всеми возможными способами, она пожалела бы об этом. мы бы оба пожалели. Так что я поцеловал ее, положил руку ей между ног и сделал так, что ее тело приняло меня. Если бы она действительно не хотела, то ясно дала бы это понять, даже, возможно, стуча по мне кулачками, но, несмотря на ее злость и страх, она не желала упускать драгоценные мгновения. И уже через секунду она налетела на меня, царапаясь и кусаясь. Я пожирал ее отчаяние, страсть и страх, что передавались от нее ко мне. Не произнося ни слова, ее губы словно признавались в том, что боятся нашей неминуемой разлуки. И, целуя в ответ, я убеждал ее, что останусь с ней, буду за ней присматривать, даже когда не смогу быть у нее на виду. Я никогда не занимался любовью с женщиной, но с Тинсли иной вариант отношений был невозможен. Я поглощал ее, идеализировал ее, отдавал дань уважения ее совершенствам и старался запомнить каждое ощущение. С каждым движением моего члена и языка мы переходили от злости к преданности, от беспечности к экстазу. Мы трахались до тех пор, пока оба не обессилели. Несколько часов спустя я лежал покрытый испариной на простынях и смотрел на темный потолок. Она спала подле меня, умиротворенная, но я знал, что засыпала она в гневе. Будь обстоятельства немного иными, я не дал бы ей заснуть в обиде. Но для ее горя не было никакого решения, и я не мог пойти на уступки. Если ее семья узнает, что я делал с их младшей дочерью, меня попытаются убить. Я не хотел иметь дело с головорезами. Я только хотел сосредоточиться на ней, и мой разум уже блуждал в мыслях о ее будущем. Осторожно я выскользнул из постели, не разбудив ее, взял свой телефон и закрыл за собой дверь. В кухне я налил себе порцию виски и набрал номер лучшего друга. «Уже поздно», — вместо приветствия заметил Кристиана. «Слишком поздно для исповеди». «Хм», — в трубке раздалось шуршание. Звучит серьезно. Это самая моя серьезная исповедь за всю жизнь. Слушаю. Я признался ему во всем. Это не было покаяние. Я не жалел. Я совершенно не раскаивался, и мне не было стыдно ни за одну проведенную с Тинсли секунду. Он уже знал, что я чувствовал по поводу ее отъезда на праздники. Так что, когда я сказал ему, что она вернулась в академию, и я взял ее с собой в хижину, он никак не отреагировал. Наверное, он ожидал услышать нечто подобное. Я рассказал ему про наш секс и про то, что он не такой, каким был с другими женщинами. «Ты не причиняешь ей боль?» — спросил он. «Нет. И у меня даже нет в этом потребности. Настолько я ее обожаю». «Это что-то новенькое». «Ага, это ново для меня». Я объяснил ему природу наших отношений, но опустил некоторые детали. Он не знал, что я трахнул ее в рот в исповедальне и лишил девственности в церкви. «Ее семья что-то подозревает?» — спросил он. Она общалась с братьями почти каждый день. Они звонили справиться о ней. Она убедила их, что наслаждается праздниками в компании новых друзей. Если они узнают... «Не узнают. Я поеду в академию уже завтра и прекращу с ней все отношения». «Могу я говорить на чистоту?» «Конечно. Господь простил тебя за твои прошлые прегрешения, так что тебе уже нет необходимости самого себя наказывать». Он помолчал и вздохнул. «Ты не создан для священного сана, Магнус. Это не было твоим призванием». При этих словах у меня упало сердце. Эта мысль обитала где-то в моем мозгу, но услышать ее из уст друга — совсем другое дело. «Ты ее любишь?» Я услышал сомнение в его голосе. Он не верил, что я был способен на романтическую любовь. С чего бы? Я был королем боли и разбитых сердец до того, как встретил ее. Чистое сердце, прекрасный ум, яркая душа. Я любил ее. Разве можно было иначе? Ее так просто было полюбить. Да, я люблю ее всем сердцем.